Глава 4. Программа полета. Английская версия. Кому? Капитану Татьяне Тане Орловой, командиру космического корабля космонавт Алексей Леонов. Регистрационный номер ЮНКОС 081342. От кого? Национальный совет по астронавтике Пенсильвания-авеню, Вашингтон. Комиссия по внеземному космическому пространству Академии наук СССР, проспект Королёва, Москва. Задачи полета. Задачи полета в порядке приоритетности таковы. Первое. Достигнуть системы Юпитера и сблизиться с космическим кораблем Соединенных Штатов Discovery, ЮНКОС 01283. Второе. Проникнуть на борт названного космического корабля и собрать всю имеющуюся информацию о его полете. Третье. Запустить все бортовые системы космического корабля Discovery и, если его запасы топлива достаточны, направить корабль по траектории возврата на Землю. Четвертое. Определить местоположение чужеродного артефакта, обнаруженного Discovery, и исследовать его, возможно, полнее дистанционными методами. Пятое. Если это представится разумным, и Центр управления полетом не будет возражать, сблизиться с упомянутым объектом для дальнейшего изучения. Шестое. Провести обследование Юпитера и его спутников, насколько это возможно, и не противоречит названным выше целям. Мы понимаем, что непредвиденные обстоятельства могут потребовать изменения этих приоритетов или даже сделать невозможным выполнение некоторых из этих задач. Нужно ясно понимать, что сближение с космическим кораблем Discovery имеет целью исключительно получение информации о названном артефакте, и это превосходит по важности все другие задачи, включая попытки спасения имущества. Команда. Состав команды космического корабля космонавт Алексей Леонов. Командир Татьяна Орлова, техника, ракетная техника. Доктор Василий Орлов, навигация и астрономия. Доктор Максим Брайловский, техника строительной конструкции. Доктор Александр Ковалев, техника связь. Доктор Николай Терновский, техника системы управления. Начальник медицинской части Катерина Руденко, медицина жизнеобеспечения. Доктор Ирма Якунина, медицина питания. Кроме того, Национальный совет по астронавтике предоставляет следующих экспертов. Доктор Хейвуд Флойд отбросил циркуляр и откинулся в кресле. Все уже улажено, точка невозврата пройдена. Даже если бы вдруг захотелось перевести часы назад, уже нельзя. Он глянул на Кэролайн, сидевшую с двухлетним Крисом на краю бассейна. Малыш чувствовал себя в воде как дома, лучше, чем на суше, и мог оставаться под водой так долго, что посторонние иногда пугались. Да, он пока не слишком хорошо разговаривал по-человечески, зато довольно бегло изъяснялся по-дельфинии. Один из друзей Кристофера только что приплыл из Тихого океана и подставлял спину, чтобы его похлопали. «Ты тоже странник», — подумал Флойд, — «в громадном океане, где не остается следов. Но каким крохотным выглядит твой океан по сравнению с бесконечностью, ждущей меня». Почувствовав его взгляд, Кэролайн встала. Она посмотрела на него серьезно, но без злости. Вся ее злость сгорела в последние несколько дней. Подойдя ближе, она грустно улыбнулась. «Я нашла этот стих», — сказала она. «Он начинается так. Кто же та, что ты покинул, бросив свой очаг и кров, чтобы уйти к седой старухе, созидательнице вдов?» Рэдьярд Киплинг, «Песня датских женщин». «Прости, я не понимаю, кто это созидательница вдов?» «Никто, а что? Море. Эти стихи — жалобы жены викинга. Их написал Рэдьярд Киплинг 100 лет назад». Флойд взял жену за руку. Она не отозвалась на прикосновение, но и не сопротивлялась. «Но я не чувствую себя викингом. Я иду не за добычей, а уж приключение — последнее, на что бы я польстился». «Но тогда почему? Нет, не хочу опять ссориться. Но нам обоим стало бы легче, если бы ты четко осознал свои мотивы». «Хотел бы я сформулировать хоть один из них. Но меня осаждает уйма мелких причин. И все они ведут к одному и тому же выводу, с которым, поверь, не поспоришь». «Я верю. А ты уверен, что не обманываешь себя?» «Если и так, то вместе со мной обманывается и масса других людей, включая, прости, что напоминаю, президента Соединенных Штатов». «Вряд ли я когда-нибудь это забуду. Но представь себе, только представь, что он тебя ни о чем не просил, ты бы вызвался сам». «Могу честно ответить, нет, мне бы и в голову не пришло. Звонок президента Мордекая стал самым большим потрясением в моей жизни. Но потом, обдумав все как следует, я понял, что он совершенно прав. Ты же знаешь, что я не поступил бы так из ложно понятого чувства долга. Я тот, кто наилучшим образом подготовлен для этой задачи, после того, как космические медики дадут добро. А уж тебе ли не знать, что я все еще в хорошей форме?» Она улыбнулась. Именно этого Флойд и добивался. «Иногда я думаю, что ты вызвался бы сам». Такое действительно приходило ему в голову, но он честно ответил. «Никогда бы я не сделал этого, не посоветовавшись с тобой». «И хорошо, что не посоветовался. Не знаю, что бы я ответила». «Но я еще могу отказаться». «Глупости. И ты сам это понимаешь. Если ты откажешься, то будешь ненавидеть меня за это до гроба. В тебе слишком сильно чувство долга. Наверное, поэтому я и вышла за тебя». Долг. Да, это и было ключевым словом во всем многообразии его смыслов. У него есть долг перед собой, перед семьей, перед университетом, перед предыдущей работой, хоть и оставленной не без обид, перед страной и перед человечеством. Расставить приоритеты нелегко, и часто они противоречат друг другу. Существуют совершенно логичные причины, почему он должен отправиться в эту экспедицию. И, как указывали многие коллеги, не менее логичные причины для отказа. Быть может, в итоге он сделал выбор сердцем, а не умом. Но если и так, чувства тянули его в разные стороны. Любопытство, чувство вины, решимость закончить загубленную работу — все это влекло к Юпитеру, к тому, что могло его там ожидать. А с другой стороны, страх. Да, он честно признавал это. Страх вкупе с любовью к семье пытался удержать его на земле. Но все же он ни на миг ни в чем не усомнился. Он принял решение почти моментально — и отклонял возражения Кэролайн так мягко, как только мог. К тому же ему в голову пришла еще одна утешительная мысль, которую он не рискнул поделиться с женой. Его не будет на Земле 2,5 года, но все это время, кроме 50 дней возле Юпитера, он проведет в низкотемпературной камере, лишенной ощущения времени. А когда он вернется, разрыв в возрасте между ними сократится более чем на 2 года. Он охотно пожертвует настоящим, чтобы в будущем дольше пробыть с женой.